Но что же оставалось сделать мне, когда ее любовь и свет, и смех, все, вся судьба назначила ему, и уступить ему я должен был. Прости меня, что я не уступил. О, Господи, прости мне этот грех. Но что же оставалось делать мне, когда моя карьера и успех, вся жизнь моя стояла на кону, и кто-то должен был пойти ко дну. Прости меня, что выпало ему. Одно мне оправдание перед небом. О, Господи, ты выбора мне не дал, и точно так бы поступил.